Орхан Памук, «Черная книга», роман, перевод с турецкого. Журнал «Иностранная литература», номер 6 за 1999 год. Роман «Цивилизация» или «Возвращенное искусство Шахерезады». Почему люди хотят жить не своей, а чьей-нибудь чужой жизнью? Спрашивает герой памуковской «Черной книги». По-турецки ее заглавие звучит еще лучше — «Кара Китап». На самом деле, задавая этот вопрос, так уж устроена любая книга нам, ее читателям. А каждый из 6 изданных на нынешний день романов Орхана Памука прочитали сегодня сотни и сотни тысяч людей не только у него на родине, но и в большинстве стран Запада. 47-летний на нынешний день Памук, вероятно, главное открытие в мировой литературе 90-х годов. Вместе с ним событием, кажется, стала и вся новейшая турецкая проза, включая совсем не женские романы писательниц Латифе Текин или Эмины Оздамар, зеркала которых сейчас интересно вглядывается Европа. Орхан Памук — представитель старой состоятельной семьи выходцев из греко-турецкого городка Маниса, древняя Магнезия, неподалеку от Измира, Смирны. Учился в американском Роберт-колледже, лучшей стамбульской спецшколе, 3 года стажировался в Соединенных Штатах Америки, сейчас живет в Стамбуле. Дебютировал в 1979 году 27-летним. В начале 90-х итальянский писатель Марио Бьонди окрестил Памука турецким Умберто Эко. Великий турецкий роман представлял «Черную книгу» испаноязычным и французским читателям в 1996 году Хуан Гойтисоло. Если говорить словами Борхеса и Памука, заканчивалась рецензия на американское издание «Кара Китап» 1995 год в газете «Нейшн». Дар воображения, пластическую силу и убедительность Памука сравнивали с энергией фантазий у Германа Гесса и Итало Кальвино, Джеймса Грэма Балларда, Уильяма Гасса, Джанет Уинтерсон. Мне же он напомнил тех не раз и не два поминавшихся Борхесом полуночных сказителей, которых слово за слово сплетает в веках бесконечную книгу «Тысячи и одной ночи», и которых звал к себе с восточных базаров скрасить бессонницу легендарный Зулкарнайн Александр Великий. Сковородкаческой выдумкой повествователей из городского торгового люда Памук соединяет многослойную аллегорическую метафорику ученой поэзии суфиев. Не зря герой нескольких рассказов в рассказе, составляющих головокружительные галереи и лабиринты «Кара Китап», автор знаменитой и беспредельной книги о сокрытом смысле, легендарный персоязычный поэт-мистик XIII века Джалаль-ад-Дин Руми, получивший титул «Мевляна», «Наш господин». Роман Памука, 4-й у него по счету, был написан в 1985-1989 годам, опубликован в 1990. Через год известный турецкий кинорежиссер Кавур снял по книге фильм. Позже вышли памуковские романы «Новая жизнь» 1994 и «Меня называют Красный» 1998, ставшие в Турции уникальными по популярности бестселлерами. Поскольку «Черная книга», если брать лишь один из уровней повествования, детектив, первый турецкий детективный роман, как отмечено, самом его конце –